Глава 5. А на море белый песок. Лорен на всякий случай предупредила Магду, что отправляется позагорать на пляж, и, прихватив с собой бутылку воды, вышла через стеклянные раздвижные двери во внутренний двор. Зеленый газон, глубокий, идеально чистый бассейн, белые шезлонги с низкими аккуратными столиками и бескрайнее голубое небо над головой. Ни единой помарки на необъятной небесной глади, а от вчерашнего дождя остались лишь воспоминания и сочная, напитавшаяся влагой зелень. Лорен глубоко вздохнула теплый воздух и, абсолютно не заинтересовавшись открывшейся перед ней картиной, пошла по дорожке в сторону океана. Ухоженная территория, прилегавшая к особняку Рейнольдсов, простилалась на все доступное глазу расстояние. Заботливо высаженные цветущие кусты сирени издавали чарующий сладкий аромат, а заросли буйно разросшегося дикого винограда полностью оплели небольшую беседку, оказав тем самым хозяевам огромную услугу. Теперь она оказалась надежно спрятана от вездесущего жаркого солнца, а удобные ротанговые кресла с мягкими подушками так и манили присесть в тени, выпить прохладный лимонад и насладиться ароматом жарящихся сосисок и ребрышек. «Красиво!» – подумала Лорен и спустилась по узким каменным ступенькам на небольшой частный пляж. Она осмотрелась и, удостоверившись, что сегодня будет наслаждаться солнечными ваннами и мягким океанским бризом в полном одиночестве, направилась к паре шезлонгов, одиноко стоявших в нескольких футах от воды. Огромный волнорез и элитный гольф-клуб отделяли эту полоску песка от общего пляжа, так что здесь можно было обзавестись великолепным загаром и исключить даже намеки на следы от купальника. Лорен бросила сумку на песок и сняла легкий сарафан, оставшись в крохотном бикини. Сегодня она не планировала загорать нагишом, может быть, в другой раз. Лорен как-то раньше не задумывалась о том, что никогда не была в доме Дэнни в Хэмптонсе. Да и вообще они практически не встречались, когда она с родителями приезжала сюда. Но сейчас это было даже к лучшему. Во-первых, в их спектакль не нужно было втягивать Магду. Ведь секрет на то и секрет. О нем должно знать ограниченное количество людей. И если вчера домработница Рейнольдсов произвела впечатление достаточно строгой, консервативной женщины, то сегодня Лорен убедилась, что с ней нужно быть предельно осторожной. А то, что она вряд ли стала бы играть в затеянную ими игру, было очевидно. Лорен достала крем и, натирая ноги, вспомнила, как вчера, после отъезда Дэнни, сославшись на усталость, практически не покидала свою комнату. А вот за завтраком пришлось туговато. Магда была не особо разговорчивой, но те скупые, вполне закономерные вопросы, которые она вежливо задавала, не сводя внимательных кари-зеленых глаз с Лорен, заставляли ту сжиматься, как тугую пружину, и прятать истинные ответы за широкой улыбкой и шутливыми репликами. Она была уверена, что раньше они не встречались, да и Дэнни ни к чему было рассказывать прислуге о своих университетских друзьях. Разве что обрывки фраз или разговоров могли долететь и до Магды. Но сколько тех Лорен живет в Нью-Йорке? Тысячи. Немного успокоив себя этим здравым рассуждением, Лорен подняла наверх доходившие практически до лопаток волосы и, скрипив заколкой, прилегла на шезлонг. «Береженного Бог бережет», – тихо шепнула она и мысленно поставила себе галочку – обязательно расспросить Дэнни на предмет осведомленности его домработницы. А еще позвонить родителям. Со всей этой околотеатральной историей Лорен стала реже выходить на связь. А это могло сподвигнуть отца наконец-таки освоить скайп и набрать дочь. Она даже думать не хотела, каково будет удивление мамы с папой, когда они обнаружат, что она вместо учебы находится в Хэмптонсе. А как удивится Мэтт, если случайно узнает, что ее родители отдыхают на Борнео? Тут Лорен одернула себя и в который раз напомнила, что родители сейчас на ферме на Среднем Западе. Пасут коз, стригут овец, сажают кукурузу. Она сама никогда не испытывала тяги к земле, но и против не была. А вот ее альтер-эго, мисс Вудс, терпеть не могла ферму и все, что с ней связано. Живность, урожай и в особенности навоз. И вот этого образа Лоренс следует придерживаться 24 часа в сутки. В Хэмптонсе разыгрывать этот спектакль было и легче, и сложнее одновременно. Легче, потому что встретить здесь, в начале пляжного сезона, знакомых было маловероятно, в отличие от Нью-Йорка. Сложнее, потому что с Мэттом ей придется жить в одном доме и постоянно быть начеку. Она вздохнула, полностью расслабилась и отдалась ласковому солнцу. Сейчас Лорен одна, красавчики-братья вернутся не скоро. Можно смело отключиться от этой истории, понежиться возле океана и обзавестись к выпуску отличным загаром, снять бонусы за труды. Через пару часов, когда Лорен почувствовала себя подрумянившейся, как праздничная индейка в духовке, она открыла широкий пляжный зонт и достала учебник по уголовному праву с практическими заданиями. Она часто анализировала представленные ситуации, рассуждала, применяя полученные в магистратуре знания, стараясь найти верное решение и выиграть тем самым процесс, пусть и выдуманный. Лорен так увлеклась делом Аддисон против Кларка, что не услышала приближавшихся к ней легких шагов, пока тень нарушителя ее уединения не упала на книгу, а сам он не закрыл своим силуэтом яркое солнце. «Изучаешь уголовное право?» Взяв из ослабевших пальцев Лорен учебник, удивленно спросил Мэтт. Она от неожиданности сначала застыла, потом хлопнула длинными ресницами и, подарив ему кокетливую улыбку, капризно надула губы. «Я заскучала. А у тебя в доме, кроме этой ерунды?» Лорен указала на книгу. «Ничего путного нет?» «А что же ты любишь читать?» Бросив учебник на соседний шезлонг, с преувеличенной серьезностью поинтересовался Мэтт. «А я вообще не люблю читать», – сходу нашлась Лорен. «Я фильмы люблю смотреть». «И какие же?» «Ну», – потянула она, лихорадочно соображая, чтобы глупее ляпнуть. «Боевики всякие, где много мускулистых мужиков, или комедии, чтобы поржать». «Поржать, значит», – задумчиво повторил он и наградил собеседницу тяжелым взглядом с густой примесью презрения. Лорен подумала, что по всем законам жанра, в котором играет Мэтт, она должна была тут же собрать вещи и в страхе убежать отсюда. Но, вопреки его ожиданиям, она осталась довольна результатом их диалога и, расслабленно потянувшись, намеренно выпячивая грудь, лениво произнесла: «Присоединишься?» Мэтт отвел от нее взгляд и, повернувшись к воде, стал неспешно расстегивать бледно-голубую рубашку. А Лорен, не отрывая глаз, следила за каждой последующей освобожденной от петли пуговицей и отчего-то чувствовала себя ужасно польщенной. Судя по всему, Мэтт только приехал и не стал тратить время на переодевание во что-то более подходящее, а сразу же отправился на ее поиски. «Разве что галстук успел снять», – отметила Лорен. «Но уступить пальму первенства в списке первостепенных задач мистера высокомерного осла галстуку она сочла незазорным». Когда запонки были заботливо опущены в карман брюк, Мэтт сбросил с плеч рубашку, а Лорен залюбовалась широкой загорелой спиной и сильными руками с удивительно длинными ухоженными пальцами. А сам предмет девичьих раздумий огромным усилием воли старался сохранить внешнюю невозмутимость. Ему не нравилась Лорен. Ни как невеста брата, ни как женщина. Такие особо интересовали его последний раз 10 лет назад, когда хотелось бездумно, без особых хлопот потрахаться. Сейчас его привлекали разносторонние, образованные и утонченные женщины. А это... Мэтт подавил желание пройтись взглядом по длинным ногам Лорен и без энтузиазма отметил, что когда она не открывала рта, то была красива. Что ж, тем интересней. Раз Дэнни и мать так хотят, чтобы он поближе познакомился с избранницей брата, он так и сделает. Мэтт приложил массу усилий, задействовал старые университетские связи, чтобы Дэнни всю неделю не мог головы оторвать от книг, чтобы не смог уехать из Нью-Йорка и присоединиться к ним на отдыхе. А за это время он планировал сделать все, чтобы Лорен раз и навсегда отказалась от идеи войти в их семью. А самое главное, сделала это сама. Мэтт любил брата. И ругаться с ним из-за какой-то рыжей сучки с фермы не хотел. Он потянулся к ремню, а Лорен уже было с предвкушением приготовилась придирчиво оценить филейную часть, когда Мэтт резко обернулся. Они встретились глазами, и первым ее порывом было отвернуться. Но мисс Вудс не такая. Лорен не отвела глаз. Наоборот, послав лукавый взгляд, продолжила рассматривать его. И заметила, как Мэтт серьезно, еле заметно кивнул самому себе, будто нашел ответ на вопрос, давно мучивший его, а потом, насмешливо улыбнувшись, снял брюки. «А почему Дэнни не пришел?» – опомнилась Лорен. «Этот уж точно. Сначала кроссовочки от Беллисианга снимет, а потом пожалует. У него проблемы в университете», – равнодушно отозвался Мэтт. «Тогда мне лучше вернуться в город», – задумчиво проговорила она и расстроенно подумала, что не видать ей бронзового загара. Лорен завистливо осмотрела голый, идеально загорелый торс Мэтта и поджала губы. «Если я не смогу вытерпеть тебя и пару дней, то отправлю обратно, не задумываясь». Вмешался в ее мысли раздраженный мужской голос. «Ты идешь?» Он протянул ей руку, приглашая поплавать с ним. Лорен посмотрела на его ладонь с опаской, будто она могла ударить или же, наоборот, приласкать, и ответила отказом, сославшись на нежелание мочить волосы. Мэтт усмехнулся, видимо, поставив еще одну галочку в графе всевозможных минусов и недостатков Лорен Вудс, и пошел к океану. Скучающе пролистав ленту Фейсбука, Лорен отбросила телефон и обхватила руками подушку. Книг в ее спальне не было, а от чтения с мобильника у нее всегда краснели глаза. Лента в социальных сетях тоже ничего интересного не представляла. Свой аккаунт пришлось временно заблокировать, а у Лорен Вудс, кроме глупых приколов, рекламы шмоток и невнятных подписчиков, которых сознанием дела добавил ей псевдо-жених, на странице больше ничего не было. Когда она вернулась с пляжа, то сразу же набрала Дэнни, и он подтвердил каждое слово Мэтта. Да и был не на шутку обеспокоен. Правки от научного руководителя сыпались, как из рога изобилия, и это под самый занавес учебы. Но он уверенно пообещал, что обязательно со всем разберется и приедет как можно быстрее. Но если Лорен опасается оставаться с Мэттом один на один, то пусть лучше возвращается в Нью-Йорк. Тогда она тяжело вздохнула и отказалась от заманчивого предложения ретироваться. Раз уж взялась выручить друзей, то не время малодушничать. Да и Мэтт, хоть и был порядочно заносчивым ослом, но убивать ее в его планы не входило. После того, как он искупался и вернулся к растянувшейся на солнце Лорен, то достаточно миролюбиво заметил, что если уж им предстоит породниться, то нужно научиться общаться друг с другом. Лорен ни на мгновение не поверила в то, что Мэтт решил присмотреться к невесте брата, а уж в то, что он смирился с его выбором, и речи быть не могло. Явно он что-то задумал. Ну что же, оно и к лучшему. В их планы не входило понравиться Мэтту. Задачей Лорен было довести его до белого коленя, чем она и займется в ближайшие пару дней. Дэнни, конечно же, от радости чуть не повредил ей барабанную перепонку, заверяя в вечной дружбе, когда она решила остаться в Хэмптонсе. Оно и понятно. Пока Лорен отвлекала его брата на себя, он мог спокойно закончить проект и попутно встретиться с Кейси. Она отбросила подушку и, осмотрев себя в зеркале, отправилась на поиски Мэтта. «Пора начинать действовать, а то, не дай бог, он подумает, что ему сегодня всего лишь привиделось. Глупая, легкомысленная вертихвостка». Лорен прошла через просторную светлую гостиную и остановилась перед приоткрытой дверью небольшой комнаты, плавно перетекающей в широкую террасу с выходом в сад. Она уже подняла руку, чтобы стуком сообщить о своем визите, но передумала и просто вошла. Здесь обстановка была такой же, как и во всем доме. Но Лорен очень нравилась. Светлая мебель, выбеленные полы, плетеные дорожки вместо толстых ковров и много текстиля. Стены обтянуты натуральным льном светлых оттенков, шторы из плотной тяжелой ткани насыщенного голубого цвета, небрежно накинутый на диван вязаный плед и обилие декоративных подушек с этническим витиеватым узором. В комнате было много света, а Мэтт склонился над широким круглым столом, заполненным какими-то бумагами и чертежами. Две настольные лампы были закреплены по краям, а третья, подвесная, посередине. Очевидно, что он работал. В руках карандаш и длинная необычного вида линейка. Лорен подошла ближе, а он даже головы не поднял. Ничем не дал понять, что заметил чужое присутствие. Она скользнула взглядом по всевозможным циркулям, треугольникам и еще куче неведомых инструментов, а потом присмотрелась к рисунку. Отрывистые произвольные линии, какие-то цифры, закругленные своды будущих окон. И тут же рядом открытый ноутбук с детальным, точно выверенным чертежом. Лорен улыбнулась и подумала, что смотреть, как рождается новый дом, завораживает. А еще, что Мэтт с сосредоточенным лицом выглядит старше, но и притягательнее. «Кто ты по профессии?» – тихо спросила она. «Архитектор, кто же еще?» – ответил внутренний голос. Но голос принадлежал Лорен Вилсон, а вопрос – Лорен Вудс. «Инженер-архитектор». Бросив на нее быстрый взгляд, ответил Мэтт. «Ты много работаешь?» «Много». «А зачем? У тебя же много денег». Изобразив искреннее недоумение, поинтересовалась Лорен. Он невесело хмыкнул и посмотрел на нее, как на диковинку, которая по нелепому стечению обстоятельств оказалась с ним в одном доме. «Лорен, если ты спрашиваешь меня об этом, то, боюсь, ответа ты не поймешь». Она пожала плечами и посмотрела в сторону, окинула взглядом большой шкаф с книгами и обратила внимание на низкий ротанговый столик. На нем лежали папки с документами, стоял остывший кофе, а сверху находился толстый кожаный ежедневник, на котором серебристым тиснением в самом низу маленькими буквами была выбита надпись «Carpe diem, fortuna favet parati». «Лови момент». «Удача любит подготовленных», – тихо произнесла Лорен. «А ты, Мэтт, придерживаешься этого девиза?» «А ты читаешь на латыни?» Оторвавшись от работы, в ответ спросил Мэтт. Лорен прикусила язык и подумала, что она полная идиотка, но через мгновение повернулась к ожидающему ответа мужчине и с кокетливой улыбкой произнесла. «Года два назад познакомилась в клубе с итальянцем. Он совершенно не говорил по-английски, но прекрасно знал латынь». «Глупо, правда?» Мэтт молчал. «Он часто повторял эту тарабарщину, вот я и запомнила». Лорен пожала плечами и для пущей убедительности похлопала ресницами. «И как же вы общались с этим итальянцем? Через Google-переводчик?» «Вкратчиво», – полюбопытствовал Мэтт. «Когда надо было, мы с ним прекрасно понимали друг друга». «И никакой переводчик не требовался». Так же отозвалась Лорен. «Сколько тебе лет, Лорен?» 23, как Дэнни. И такой богатый сексуальный опыт. Не рано ли ты начала?» 22, мысленно ответила она, но поправлять Мэтта не стала. Какая в сущности разница, а показывать ему документы она не собиралась. «Ну, 23 не так уж и мало». Времени обзавестись опытом было предостаточно. сделанным равнодушием произнесла Лорен. «Сейчас выглядишь на 18». Лорен посмотрела в стеклянную дверь шкафа и действительно обнаружила в отражении девчонку в коротком кружевном сарафане с рассыпавшимися по плечам густыми насыщенного медного оттенка волосами и практически без косметики. «В следующий раз накрашусь, как заправская проститутка», – подумала Лорен и мило улыбнулась, стрельнув в Мэтта деланно невинным взглядом, намеренно убеждая в том, что ее облик – всего лишь образ целомудренной юной девушки, которую она решила продемонстрировать. «А сколько тебе лет?» 32, ответил Мэтт. «А выглядишь на 33,5». Бесхитростно прокомментировала Лорен, но ее глаза, вопреки голосу, насмешливо блестели. Она уже собиралась победно удалиться, покинуть нахмурившегося и молча сверлившего ее взглядом мужчину, когда почувствовала крепкую руку на предплечье, развернувшую ее на 180 градусов. «Лорен, я понимаю, твоим воспитанием никто не занимался, но уволь меня от своей глупой иронии. И вообще, я бы посоветовал тебе не открывать рта, так ты кажешься умнее». Не на шутку разошелся Мэтт, негромко выплевывая ей в лицо свои оскорбительные замечания. А Лорен переваривала совсем другую, только что открывшуюся ей истину. Руку, которую держал Мэтт, жгло огнем, а сердце буквально отбивало чечетку. Ее тело, вопреки сложившейся ситуации и обоюдной антипатии, решило взбунтоваться и отреагировать на самого неподходящего мужчину из всех возможных. На того, которого ей нужно оттолкнуть, а не очаровать. Лорен медленно выдохнула и подняла глаза на Мэтта. Она видела, как его взгляд остановился на голубой жилке, отбивавшей бешеный ритм на тонкой шее, и из недовольного стал по-настоящему мужским и таким понимающим. Он заметил, что Лорен, невесту брата, взволновала его близость. А остальное она видела будто через белесую туманную дымку. Руку, привлекшую ее к себе так близко, что она смогла вдохнуть тонкий древесный аромат его парфюма, нежное прикосновение пальцев к шее и улыбку, заигравшую на губах, когда он дотронулся до бурно вздымавшейся груди и, сжав, обнаружил, что Лорен была без белья. Мэтт, не встретив сопротивления и абсолютно не испытывая угрызений совести, скользнул рукой в вырез сарафана и погладил большим пальцем напряженный сосок. Лорен, как в замедленной съемке, наблюдала за его губами, медленно приближавшимися к ее. Понимала, что нельзя, что необходимо вырваться и убежать отсюда, но все, чего она сейчас хотела, почувствовать вкус его поцелуя. Мэтт замер в одном дюйме от ее губ и прошептал: «Попроси меня, Лорен, попроси, и я возьму тебя». «Нет», – выдохнула она. «Не хочешь?» Изобразив неверие, тихо спросил он. Лорен нашла в себе силы отрицательно качнуть головой. Мэтт положил руку ей на бедро и медленно провел вверх, касаясь ягодиц, задирая без того короткое платье. Когда его пальцы отодвинули тонкую ткань кружевных трусиков и коснулись ее, Лорен судорожно вздохнула и дернулась, пытаясь отогнать это наваждение, вырваться из гипнотического плена серых глаз. Но он не позволил, наоборот, еще крепче прижал к себе. Его пальцы были опытными и поразительно нежными, и уже через несколько секунд Лорен полностью потеряла контроль над собственным телом, провела языком по пересохшим розовым губам и, подавшись вперед, начала, как кошка, тереться о дарящую ласку руку хозяина. Мэтт снова склонился к губам девушки, стоны которой тихой музыкой разносились по небольшой комнате, и с презрительной улыбкой произнес: «Какая же ты все-таки маленькая потаскушка, готовая раздвинуть ноги по первому щелчку». Лорен показалось, что ей на голову вылили ведро холодной воды. Она рывком оттолкнула его и, отдернув платье, быстро пошла в сторону выхода. Возможно, на его оскорбление нужно было ответить что-нибудь едкое, но ни одной путной мысли в голове не нашлось. Ей необходимо спрятаться, собраться и подумать, что делать дальше. Лорен вздрогнула и подавила желание обнять себя руками, когда вслед ее удаляющимся шагам прозвучал громкий неприятный смех. Она не обернулась, поэтому не увидела, как Мэтт поднял к потолку усталое лицо, готовый взвыть от досады. Он хотел ее. Его тело было напряжено до предела и сейчас жутко ныло от неудовлетворенного желания. И она хотела его. Мэтт помнил каждый стон, слетевший с распутных губ, частое возбужденное дыхание, ласкавшее его щеку, упругую грудь, идеально легшую в руку. Лорен была влажной, горячей и готовой, как сочный спелый плод. Сорви и съешь. Мэтт издал какой-то нечленораздельный звук, не понимая, почему. Почему он хочет эту маленькую сучку с фермы с острым, как бритва, языком и повадками проститутки. А потом невесело подумал, что у него проблемы. Потому что все, чего он сейчас желал, подняться наверх и трахнуть невесту брата. Невесту. Не веря, что это звание вообще применимо к Лорен Вудс, презрительно воскликнул Мэтт.